а потом взял мою руку и поднес к своей щеке. Но если ты даже простишь меня, я сам никогда не прощу себе этого. Я зарыдала и припала к гриве коня. А Дюшен стоял рядом, молча гладил мои волосы и ждал, пока я наплачусь. «Успокойся, Алтынай. Поедем», — сказал он наконец. «Послушай, что я тебе расскажу. Третьего дня я был в волости. Ты поедешь учиться в город. Ты слышишь?» Когда мы остановились у звонкой светлой речушки, Дюшен сказал: «Сойди с коня, Алтынай, умойся». Он достал из кармана кусочек мыла. «На, Алтынай, не жалей. А хочешь, я отойду в сторону, попасу лошадь, а ты разденься и искупайся в речке. И забудь обо всем, что было, никогда не вспоминай об этом. Выкупайся, Алтынай. Легче станет. Ладно?» Я кивнула головой. И когда Дюшен отошел в сторону, я разделась и осторожно ступила в воду. Белые, синие, зеленые, красные камни глянули на меня со дна. Быстрый голубой поток закипел с говорком у щиколоток. Я зачерпнула пригоршнями воду и плеснула себе на грудь. Студеные струйки побежали по телу, и я невольно засмеялась первый раз за эти дни. Как хорошо было смеяться! Еще и еще раз я обдала себя водой, а потом бросилась в глубину потока. Течение стремглав выносило меня на отмель, а я вставала и снова кидалась в бурунистый, брызжущий поток. «Унеси, вода, с собой всю грязь и погонь этих дней. Сделай меня такой же чистой, как ты сама, вода!» Шептала я и смеялась, сама не зная чему. Почему следы людей не остаются навеки на дорогих им памятных местах? Если бы сейчас я нашла ту тропу, по которой мы возвращались с Дюшеном с гор, я приникла бы к земле и поцеловала следы учителя. Тропа эта для меня всем дорогам дорога. Да будут благословенны тот день, та тропа, тот путь моего возвращения к жизни, к новой вере в себя, к новым надеждам и свету. Спасибо тому солнцу, спасибо земле той поры. А через два дня Дюшен повез меня на станцию. Оставаться в Аиле после всего, что случилось, я не хотела. Новую жизнь надо было начинать на новом месте. Да и люди нашли мое решение правильным. Провожали меня Сайкал и Караке. Они суетились, плакали, как малые дети, совали мне кульки и узелки на дорогу. Пришли попрощаться со мной и другие соседи, даже спорщик Сатымкул. «Ну, с Богом, детка!» — сказал он. «Светлого пути тебе! Не робей, живи по наказу учителя Дюшена, и не пропадешь. Что уж там говорить, мы тоже кое-чего понимать стали». Ученики из нашей школы долго бежали за бричкой и долго махали мне вслед. Я уезжала вместе с несколькими ребятами, которых тоже отправляли в ташкентский детдом. На станции нас ждала русская женщина в кожаной куртке. Сколько раз потом проезжала я мимо этой затененной тополями маленькой станции в горах. Мне кажется, что половину сердца своего я навсегда оставила там. В сиреневом зыбком свете весеннего вечера было что-то такое грустное и щемящее, словно бы сами сумерки знали о нашем расставании. Дюшен старался не показать, как больно ему, как тяжело у него на душе, но я-то ведь знала —